5. В присутствие он уже не вернулся. Велел везти прямо домой. Платок, прижатый к лбу, намок в крови. И Мышецкий выбросил его по дороге. И Николопов почему-то не предложил ему, как врач, своих услуг. И вообще отнесся к драке спокойно. Алиса встретила мужа, всплеснув руками. Но Сергей Яковлевич сразу уверенно заговорил. «Не огорчайся. В наше время губернаторов рвут бомбами на части, травят и стреляют. Только вот еще не начали солить в бочках. А мне всего лишь попало по глупости. Я по-прежнему здоров и бодр». Вызвать врача он наотрез отказался. И Алиса Готлибовна сама лечила его арникой. Сергею Яковлевичу было приятно ощущать нежную заботу, и в этот день, благодарный, он впервые позволил себе чуть-чуть приоткрыть перед женой ту завесу, за которой скрывалось истинное положение его губернии. В ответ на его признание Алиса тихо всплакнула. «Я боюсь здесь», — призналась она по-русски. «Глупо», — утешал он ее. «Чего нам бояться? Мы же с тобой дома». «Но это так далеко. Мы почти в Сибири». «Сибирь тоже Россия», — ответил Мышецкий. «И в большей степени, нежели Петербург, дорогая. Мне выпала судьба служить в Уренской губернии, но до этого мне прочили место окружного прокурора на Сахалине. Не забывай об этом». Кобзев навестил его рано утром. Вид у него был какой-то слегка извиняющийся. «Весьма печально», — сказал он, кашлянув. «Но вы не имеете морального права сердиться на этих людей, заведомо обреченных. Хватит изрекать истины. Вы — пророк», — неожиданно огрызнулся Мышецкий. «Я не хуже вас понимаю, кто прав и кто виноват в этих ужасах погони за хлебом. Едем сразу же». По дороге на пристань Иван Степанович сказал. «Теперь и уренские поселенцы маются в палатках. Что толку, если бы перевели их со Свищего поля на Кривую Балку? Не пора ли уже начать рассаживать их на пустошах?» «Сам знаю», — не совсем-то любезно отозвался Сергей Яковлевич, «но меня задерживает султан Самсырбай». «Да», — согласился Кобзев, — «несчастный край, где земельный вопрос освобожден от законности и право на обладание землей удерживается легендами». «Вот я и боюсь», — тихо признался Мышецкий, «чтобы легенда не обернулась законом. Султан-то мужичок весьма пригнуснейший и, видать, кляузный. Я ведь, Иван Степанович, сами понимаете, добра ему не сделаю». «Нет, не сделаю». «Но это полная неизвестность условий землевладения. Самсырбай хорошо пользуется этим. Поторопите его, однако. Пора начинать запашку». «Я даже так мыслю. Пусть откажет, хамское отродье, чингисханит проклятый. Только бы ответил». На пристани было уже цветисто от бабьих платков. Еще издали угадывалось многогрудое, горячее дыхание толпы. И Сергей Яковлевич стыдливо поправил на лбу треугольный пластырь. «Иван Степанович, взгляните. Так не очень заметно, что ваш князь вчера был бит». Здесь же, в этой непробиваемой толчье, крутился и Чекалини в новенькой шинели. «С обновкой вас, Бруно Иванович». «Да вот ваше сиятельство», — вдруг застыдился полицмейстер, — «справил. Позвольте в колясочке вашей поберечь ее. Сажать-то сразу людишек будем». Проходишка, захлебываясь сажей, подтянул к пристани первый плот, и толпа грозно надвинулась над речным обрывом. «Я понаблюдаю», — сказал Сергей Яковлевич. «Сажайте их, господа, как получится». С замиранием сердца Мышецкий издали следил, как погружались плоты под тяжестью тел. Между ног людей, выплескиваясь в пазах бревен, суетилась холодная вода. «Не напирай!» — командовал Чекалини. — «Давай назад! Не то потопните!» Переселенцев, которые были поближе к краю, выбирали из гущи обратно на пристань. плот немного подплывал, и пароходишка сразу же выволакивал его на плес. Горохом сыпались люди на бревна другого плота. В воздухе металось тряпье мешков, дробно стучали фанерные мужицкие чемоданы с пудовыми замками на них, как на амбарах. «Плывем, милые!» — буйствовал от наплыва счастья затрушенный дедушка и действительно поплыл на середину реки. Просто удивительно, плот за плотом отходили от берега, выстраиваясь в длинный караван. Погрузка шла быстро, агулом. На этот раз даже не проверяли списков. «Хочешь, и ты садись. Поплывешь за новым счастьем». В полчаса все было закончено. Сергей Яковлевич докурил папиросу и пригласил в коляску Чекалини и Кобзева. «Господа, непременно в аквариум. Шампанское сегодня не помешает». Солнце припекало уже как следует, и они расположились на открытой террасе ресторана. Столы и стулья из соломенной плетенки суховато поскрипывали под ними. Прислуживал им сам владелец аквариума, Бабакайбек Наврузович, хитренький татарин с замашками рубахи парня. Сергей Яковлевич, несмотря на пластырь, приклеенный к лбу, был настроен благодушно. «Что вы предлагаете, Бабакай Наврузович?» «Периньон?» «Что ж, это неплохо». «Чернолозый рюинар», — ворковал ресторатор умиленно. «Вы, конечно, помните, ваше сиятельство. Андре де Рюинар, виконт де Бремон, седьмой хозяин монашеской фирмы». Мышецкий с удовольствием поднял бокал. «Какие милые люди эти французские монахи!» — засмеялся он. «Шампанское выдумали они, шартрес они, бенедиктин они же. И живи я в те времена, непременно пошел бы в монахи. Ваше здоровье, господа!» «Говорят, — добавил Кобзев, — монахи выдумали еще и порох». Чекалини вскоре ушел, призванный долгом своей собачьей службы, и Мышецкий, неожиданно заскучав, спросил: «Иван Степанович, вы случайно не знаете некоего Виктора Штромберга?» «Нет, князь, впервые слышу это имя». «Странно». Мышецкий качнул пустую бутылку и отбросил ее в кусты. «Я плохо разбираюсь во всяческих партиях, которые растут в России, как поганки под дождем. Но...» Он надвинул цилиндр и потянулся к трости. «Впрочем, это касается одного меня. Пока что». Они поднялись и пошли на выход из ресторана. Кобзев не стал поддерживать этот разговор. Запахнул старик свое пальтишко, мелкими шажками выступал рядом с высоким и красивым человеком, с которым его связала случайная судьба. Мышецкий был слегка пьян. Сел он в коляску, положил руку на плечо Ивана Степановича. «Плоты», — похвалился он, — «это ведь я придумал, а?» Кобзев не пожелал отстаивать свое авторство. «И хорошо придумали», — согласился. «Бревен жалко», — поскупил Мышецкий. «Лес дорог, трещит все кругом». «Что трещит?» — спросил Кобзев, улыбаясь. «Россия, конечно». И Мышецкий захохотал, довольный. Стал накрапывать дождик. Сергей Яковлевич закинул вверх коляски. Посматривал вокруг, горделиво, явно довольный собою и этим днем. Незнакомые лица с тротуара спешили раскланяться перед ним. И он отвечал им четким и выразительным кивком крупной своей головы. «Вот здесь я разобью сквер», — показал он тростью вдоль покатой улицы. «Обираловку сотру с лица земли. Тоже будет сад. Пусть чувствуют. Глаз да глаз», — неожиданно вспомнил он императора. Какой-то крестьянин, еще молодой парень, перебежал перед лошадьми дорогу. На голове его был зимний треух, а на плечах пиджак фабричного мастерового. «Карпухин!» — вдруг окликнул его Кобзев. Коляска остановилась, крестьянин торопливо подбежал, стащил с головы треух, глянул на Мышецкого ясными глазами. «А я до лавки», — сказал он без боязни, обращаясь к Ивану Степановичу. Кобзев вытянул руку. «Сергей Яковлевич, желаю вам запомнить, на этого человека вы можете положиться. Бестрепетно». «Весьма польщен», — ответил Мышецкий и шутливо приподнял цилиндр над гладко зачесанными волосами. Когда они съехали, Сергей Яковлевич рассмеялся. «Простите, я так и не понял, кому же вы меня столь любезно сейчас представили?» «Карпухин», — пояснил Кобзев, не разделяя княжеского веселья. «Это староста поселенцев, отобранных для вашей, как вы любите утверждать, губернии». «А-а-а!» — протянул Мышецкий и выкинул вперед руки, стиснув в пальцах костяной набалдашник трости. Позади губернаторской коляски прыгал под дождем мужик, босой в пиджаке с чужого плеча. До лавки прыгал. Он и не знал, бедняга, что судьба его тоже, как и судьба Кобзева, отныне переплетется с судьбой этого человека, который приподнял сегодня перед ним только краешек своего цилиндра. Мышецкий тоже ничего не знал. Следил по сторонам глазами, чтобы еще исправить, переиначить по-своему, втравить в этот город свой вкус, свои замашки. «Задворки», — сказал он, — «мы живем на задворках империи». Вечером его запросто навестил проездом через Уренск генерал Анинский. Он был подавлен и печален. «Вы еще не слышали, князь?» — спросил он. «В здании финского сената убит генерал-губернатор Бобриков. Вот вам плоды правления Вячеслава Константиновича». Мышецкий невольно поежился. Он, как чиновник, тоже ведь вылупился из яйца, которое высидел Плеве в своей канцелярии, и потому круто перевел разговор. «А как вы, генерал, расцениваете сражение под Синьчжоу?» Анинский вяло махнул рукой. Ляпнул один дурак поначалу, где-то под аркой главного штаба, мол, шапками закидаем. «Да вот шапок-то, видно, и не хватает. Смешно, князь. Наделяют солдат образками с Серафимом Саровским. Прав умница Драгомиров. Мы их иконами бьем, а японцы нас шимозой да пулями. Глупо все». Мышецкий вспомнил о том, что он все-таки камер-юнкер, придворный, и заступился за царя, сам того не желая. Да, его величество очень верит в Серафима. Изображение его даже видел в кабинете царя. Но это скорее лишь спальное приложение к высочайшей постели, ибо Саровский якобы даст им наследника после 4 дочерей. Распрощались они суховато. У каждого болело свое.